Глава 18. Ольга. Сначала я не поняла, что со мной произошло, но потом в какой-то определенный момент мой разум будто расширился, стал яснее, и я прекрасно осознала, что это средство от простуды так на меня подействовало. Граф ведь предупредил, что произойдет побочка от слишком большой дозы лекарства, что я выпила. На меня снизошло озарение. И пока я в темпе даже не вальса, а самой настоящей самбы вертелась по своему кабинету, облагораживая его и покрывая защитой багрянцем от будущих вандалов, я придумала, как тактично сообщить должникам об их задолженностях и мотивировать не только выполнить свои обязательства, но и прилично еще так накинуть сверху. Помимо этого у меня возникла гениальная идея, как выбить из Министерства образования дополнительную поддержку. Боже, какое чудесное средство! Нужно будет прикупить в той лавке еще несколько бутыльков. Нет, ну какой эффект! Кабинет просто сверкает, его даже не узнать. Я переклеила обои. Спасибо Петросу. У него в закромах нашлись ненужные обои, которые никак не были учтены в документах. А обои оказались прекрасными. До сих пор в шоке, что я так быстро сменила обстановку. Отполировала стол, пол, шкафы. Как? Перетянула свое кресло и гостевые. А таз? Я никогда этим не занималась и даже представления не имела, что умею. Мой мозг работал странно. Я едва задумывалась о том, чтобы сделать с этим или другим предметом, или же начинала обдумывать какую-то ситуацию, и мое сознание тут же поднимало из самых глубин моей памяти все то, что я когда-либо видела, о чем читала и даже мельком слышала. А вы, как понимаете, я читала много. Когда я это осознала, поняла, что я обязана ловить момент, пока эффект не прошел. Не теряя зря времени, взяла чистые листы бумаги, ручки, спасибо, дорогая земная канцелярия, и принялась писать годовой план. Сначала подробнейшим образом описала свою идею с финансированием, начиная от родителей, уклоняющихся от оплаты за обучение своих чад, заканчивая диктатурой государственных органов. А идея заключалась вот в чем. Действительно, Академия Темных Сил в рейтинге высших учебных заведений находилась на самом краю мира, причем на очень унылом краю. Отсюда-то и растут ноги моей идеи. Родителям ведь важно, чтобы их дети учились в самом крутом заведении, верно? Верно. А если кто считает по-другому, убедим, чтоб начали думать, как мне надо. Для повышения рейтинга Академии необходимо, чтобы адепты начали участвовать в различных соревнованиях с адептами других Академий и побеждали. Только первые места. По всем дисциплинам. Никак иначе. Это раз. Два. Нужна мотивация самим деткам. А мотивация это упирается в материальную составляющую. Нам нужно оборудование абсолютно новое и современное, оснащение по всем параметрам, начиная от бытовых вещей, заканчивая, да хоть и глобализацией. К примеру, в космос отправлю адептов изучать Вселенную. Ракету нам! Ракету! Одним словом, буду просить по максимуму. Всего нам надо и побольше, побольше. Три. Я обязана заручиться поддержкой всех, без исключения преподавателей и остального персонала Академии. Черт. Придется к леди Сомуль топать на поклон и к противной Зиле. Не очень-то и охота, но ради дела. Что ж, если дамы не захотят, по-моему, то пожалеют. Я же, как пиявка, вопьюсь намертво и не отстану, пока не получу свое. 4. Нужно с самого заезда адептов в Академию расставить с ними все точки над «и». То есть, завтра я обязана собрать их в общем зале и провести ликбез. Надеюсь, детки обучаемы. А если нет? Что ж, нам бездари не нужны. На земле студенты, кто не учится и ни шиша не знает, тех быстро и безжалостно отчисляют. Вот и тут придется парочку самых-самых отъявленных негодяев и бездарей вернуть посылкой их родителям. Можно и по частям. Теперь министерство. А вот тут посложнее будет. В кабинетах наверхах дядьки-то сидят важные, прожженные, хитрые, как самые настоящие ползучие гады. Они добро на реализацию моих планов могут дать только при наличии наличности, можно и без наличности. Главное, чтоб много им дала и всем дядькам по их карманам перепало. Но тут засада. Нет у нас лишних денег на подарки. Самим не хватает. Поэтому мне нужно довести до больших чинов четко и ясно. Надо. И отказ не принимается. Тут я вдруг вспомнила сегодняшнего мужчину в лавке. Военачальник. Будь я не под воздействием настойки, ни в жизнь не стала бы делать то, что сделала. Высунув кончик языка, со скоростью света писала, писала, писала, писала. Бумага чуть ли не горела у меня в руках. Написала письмо военачальнику Бастиану Атрею. Письмо получилось слегка наглым, но доходчивым. Пусть хоть кто-то посодействует яркому будущему прекрасной академии. Довольно улыбнулась, точнее оскалилась, и пока запал не кончился, поскакала горной козочкой к вампиру. Он должен знать, как и куда отправить письмо военачальнику. Пока бежала к графу Стиксу, попадающиеся мне на пути коллеги шарахались от меня, как от чумной. Потрогала даже лицо и голову на предмет наличия каких-то уродств, но ни рогов, бородавок и прочей прелести не обнаружила. Вампир находился в своем склепе, и встретил он меня в самом хорошем настроении. Граф тут же начал спрашивать меня о самочувствии и что я уже успела сделать. И глаза так хитро сверкали у него, и улыбка тоже нет-нет да выдавала этого хитреца. Не удивлюсь, если аферу с настойкой он специально провернул. Но я не жалуюсь. Хороший эффект вышел, да. В общем, позволила человеку, то есть вампиру, узнать ответы на волнующие его вопросы. И когда опрос был закончен, перешла к своим пирогам. Когда излагала суть дела, вампир как раз делал глоток чего-то густого и бордового из стеклянного фигурного кубка. Я в лицах вещала о светлом будущем Академии и плавно перешла к животрепещущей сути. Задача проста, как мир, Адам. Просто отправьте это письмо сегодняшнему человеку, которого мы с вами неожиданно встретили в лавке, военачальнику Бастиану Атрею. Граф поперхнулся, закашлялся. Большая часть кровушки пролилась на его одежду, на стол и чистый пол. Вампир посмотрел на меня так, будто я, враг всего рода вампирского и человеческого, сама сатана в обличии рыжеволосой бестии, вторгшейся в его прекрасный темный мир, чтобы поглотить его в гиену огненную. Вот настолько красноречивым был взгляд Адама. «Оля, ты часом не сошла с ума?» — взвизгнул вампир. «Ты бы еще попросила отправить письмо самому князю!» «Так, и почему я сразу до этого не додумалась?» Хлопнула себя по лбу этим самым письмом, хохотнула и сказала: «Адам, ты абсолютно прав! Вот же я дурища!» «Фух!» — выдохнул вампир, схватившись одной рукой за сердце, другой он тяжело облокотился о спинку стула. «Как хорошо, что ты все поняла!» «Конечно, я поняла! Не понимаю, почему сразу не догадалась написать письмо самому князю. Это же так просто! Ведь если заручусь его поддержкой, то уж нам точно будет обеспечено финансирование для любого уровня потребностей». Вампир закатил глаза и осел на стул. «Адам!» — насторожилась я. «Оленькая деточка, ты это серьезно?» — прошептал он как-то обреченно. «Сейчас я серьезно как никогда, Адам!» — ответила сурово. Он взял дрожащей рукой графин и плеснул в кубок красного напитка, выпил все залпом, потом еще раз налил и выпил, и еще раз. И только после третьего раза посмотрел на меня каким-то обреченным взглядом и произнес: «Я отправлю твое письмо военачальнику Атрею, и надеюсь, после этой дерзости он сохранит нам жизнь. Только умоляю, не пиши князю, ничего не пиши!» «Господи, Адам, не преувеличивайте, это всего-навсего письмо!» Я очень корректно и мягко описала ситуацию и попросила у него даже не помощи, а совета, как у гениального стратега. «Да», — с подозрением протянул вампир. «Да», — подтвердила я. «Ну, почти, да». «Хорошо. Вижу, что не отстанешь. Подожди здесь, я сейчас вернусь». Он встал и ушел. Вернулся буквально через минуту. А я не могла стоять на месте. У меня шило в одном месте играло. Мне нужно было срочно что-то делать. Руки так и чесались взяться за какую-нибудь работу. Желательно общественно полезную. Выглянула в окно и улыбнулась. Кладбище, что ли, облагородить? А то больно какое-то унылое. Вампир принес большую шкатулку со светящимися рунами на ней. Взял мое письмо и положил внутрь шкатулки. Посмотрел на меня еще раз, будто спрашивал, «Ты точно уверена в своем решении?» Решительно кивнула ему. Адам вздохнул и начал касаться светящихся рун, словно нажимая на них, как по клавишам. Символы сменяли друг друга на другие символы, и когда он получил нужную комбинацию, коснулся самой большой руны в центре шкатулки. Потом в ужасе поглядел на меня. «Все. Отправил я твое письмо военачальнику», — убитым голосом сказал граф. Открыл шкатулку и продемонстрировал мне, что та пуста. «Прекрасно!» — обрадовалась я и хлопнула в ладоши. «Ответ придет сюда же? Как думаешь, насколько скоро?» Вампир икнул. «Боюсь, что ответ придет на своих двоих. И не думаю, что нам придется слишком долго ждать», — проговорил он загадочно, а потом махнул на меня рукой. «Все, Оля, иди отсюда. Оставь меня одного. Что-то мне дурно немного». Горячо поблагодарила вампира, сдавила его в своих хрупких объятиях, поцеловала в обе щеки, и когда граф был уже в полуобморочном состоянии, наконец ушла, насвистывая веселый мотив известной песни.